Зачем же она меня мучает? Не люби, но и не мучай. Последний раз Аполлинария и Достоевский виделись весной 1866 года. Любовь их пришла к концу, хотя переписка еще продолжалась почти год, и каждый раз письма Сусловой приводили Достоевского в волнение. Но он оказался пророком. Аполлинария действительно вечно была несчастна и нигде не нашла себе друга и счастья. В 1880 году, за год до смерти Достоевского, Аполлинария Суслова, ей шел 41-й год, выходит замуж за 24-летнего журналиста Розанова, будущего известного писателя и философа, страстного почитателя Достоевского. И это играло тоже немаловажную роль в женитьбе Розанова на женщине, которую любил его великий учитель. Однако брак их оказался неудачным и превратился для них в испытание. Через 6 лет Суслова бросает Розанова, уехав от него с его приятелем. Когда Розанов умоляет ее вернуться, она жестоко отвечает: 1000 мужей находятся в вашем положении, то есть оставлены женами, и не воюют, люди не собаки. А узнав, что Розанов в гражданском браке с другой женщиной и имеет от нее детей, она почти 20 лет из какого-то злого упрямства не дает ему развода. Дети его все эти годы были лишены гражданских прав. Старик-отец, у которого Аполлинария поселилась в доме, писал о ней: «Враг рода человеческого поселился. У меня теперь в доме, и мне самому в нем жить нельзя». Правда, надо учитывать, что отец не уступал во властности своей дочери. Розанов был последним, кто нам оставил живописный портрет Сусловой. Суслихой я первый раз встретился в доме моей ученицы Щегловой. Вся в черном, без воротничков и рукавчиков, траур по брате. Со следами былой замечательной красоты. Она была русская легитимистка. Взглядом опытной кокетки она поняла, что ушибла меня, говорила холодно, спокойно. И словом вся Екатерина Медичи. На Катьку Медичи она в самом деле была похожа. Равнодушно бы она совершила преступление, убила бы слишком равнодушно, стреляла бы в гугенотов из окна и в Варфоломеевскую ночь прямо с азартом. Говоря вообще, Суслиха действительно была великолепна. Я знаю, что люди были совершенно ею покорены, пленены. Еще такой русской я не видел. Она была по стилю души совершенно русская. А если русская, то раскольница поморского согласия или еще лучше хлыстовская Богородица. И все же, даже соглашаясь с этой излишне субъективной оценкой поздней Сусловой, Розанов был сам далеко не ангел по отношению к ней. Не будем никогда забывать слова самого Достоевского в передаче «Врангеля», сказанные им, скорее всего, о своем несчастном браке с Исаевой. Врангель не знал о второй любви писателя, но имеющие явно отношение и к Сусловой, тем более что слова эти относятся 1865 году, когда писатель еще любил ее. Будем всегда глубоко благодарны за те дни и часы счастья и ласки, которые дала нам любимая нами женщина. Последние годы Суслова жила в Севастополе, где и умерла в 1918 году в одиночестве. Судьбе было угодно сложиться так, что в том же году и тоже в Крыму скончалась женщина, которой суждено было стать последней любовью Достоевского.